Сложности начались, когда мы пересекли защиту. Чтобы не вызывать ажиотажа среди дементоров и не подставлять тем самым человека, который согласился провести меня за кругленькую сумму к нужной камере, мы поплыли на лодке, практически не используя магию. Хорошо, что расстояние между барьером и берегом было относительно небольшое, что значит каких-то полкилометра в масштабах целого моря. А если этот путь необходимо преодолеть на маленькой лодке в не самом спокойном море в мире, и это еще повезло, что в магловском мире не обитают бригди. Их еще часто называют водяными драконами из-за их больших плавников, похожих на крылья. Не хватало еще, помимо управления лодкой, бороться этими тварями, которые очень любят утаскивать рыбацкие лодки на глубину. И почему я решил, что это хорошая идея? Задал я риторический вопрос, накладывая на себя согревающие чары. Отвечать мне никто не собирался. Единственный возможный собеседник находился под Империусом и выполнял единственную задачу, на которую был способен, не свалиться в воду. Так, помогая себе магией и гребя к берегу, где меня должен ждать сотрудник тюрьмы, я мысленно вернулся к моменту, когда старик съел сердце дракона. Вопреки моим словам, все же пришлось оказать помощь Карлусу, иначе разделка туши рисковала затянуться до поздней ночи. Меня совсем не прельщала мысль наблюдать, как дед копается в потрохах зверя под светом луны. Жутковатое должно было получиться зрелище. Зато в процессе наслушался комментариев старика на тему того, где можно использовать ту или иную часть тела дракона. Не то, чтобы я сам не знал всю эту информацию, но никогда не будет лишним почерпнуть знания от более опытного человека. К тому же, Карлус щедро делился своими идеями в артефакторике, из-за чего мы решили оставить скелет целым. К моменту, когда мы закончили и забрали необходимое нам сердце, дракон буквально был распихан по баночкам. Кроме его скелета, который мы приказали Шиду переместить в хранилище. Хотя у меня был большой соблазн закинуть его в домен и посмотреть, как на него повлияет окружающее море энергии. Было решено, что старик съест сердце в мастерской, чтобы избежать вопросов от мамы, и все будет происходить под моим чутким наблюдением. В отличие от моего эксперимента, где подопытные постепенно перенимали черты оборотней, здесь все было несколько иначе. Ну, буду говорить, что процесс оказался безболезненным для старика, но результат, как минимум, того стоил. Самым заметным изменением стал возраст Карлуса. Стариком назвать его теперь сложно, ведь он вновь выглядит лет на 40 в худшем случае. Фактически вернулся к своему пиковому состоянию. Вторым относительно заметным изменением стала чешуя, которая очагами проступала по всему телу. К счастью, она имела телесный цвет и поэтому практически не привлекала внимания. Остальные изменения были скрытыми, и чтобы выявить все, пришлось проводить ряд несложных тестов. Результат превзошел все ожидания. Помимо ожидаемого увеличения силы и ловкости, старик приобрел стойкость к слабым чарам. Конечно, это кажется мелочью, но, думаю, эту способность можно развить. Как минимум, съесть еще одно сердце, но тогда есть риск лишиться человеческого облика, учитывая, насколько сильно сущность дракона влияет на человека. Но самым главным приобретением Карлуса было увеличение резерва. Ему теперь оставался один маленький шажок, чтобы прорваться на планку сил магистра. Думаю, дедушка не упустит такой возможности и возобновит свои тренировки. Сам для себя же я отметил необходимость показать старику несколько заклинаний из школы пиромантии, так как теперь огненные чары у него получаются значительно мощнее обычных. Сможет ли Карлус потягаться силами с Дамблдором, время покажет. Пока я вспоминал результаты нашего с дедушкой рискованного эксперимента, лодка уже подплывала к берегу. «Веди себя естественно», — приказал я пленнику, «сам прячься под мантией-невидимкой и накинь капюшон. Твое лицо не должны видеть». Доброволец молча кивнул и накинул на голову глубокий капюшон, скрывая свое лицо практически полностью. Вкупе с дорогой мантией, которую пришлось купить ему, он с натяжкой создавал впечатление таинственного и состоятельного волшебника. Когда приготовления были закончены, лодка уже ударилась носом об скалистый берег. В небольшом отдалении стояла фигура в кожаном плаще. Мы сошли на берег, а я уменьшил лодку и пролевитировал ее в руки спутнику. Со стороны должно было показаться, что таинственный человек без палочки и без слов провел не самые простые, для обывателей, манипуляции. «Мистер Смит, я полагаю», — сказал подошедший мужчина средних лет. Внешность его была не сказать, что не самая выделяющаяся, но, при этом, забыть такого будет трудно. впалые щеки, мешки под глазами от недосыпа, бледная кожа, испещренная морщинами, все это, вкупе с неаккуратной щетиной, создавало образ изможденного человека. Мой спутник лишь молча кивнул в ответ, хотя это было сложно различить из-за глубокого капюшона. Но, видимо, нашему проводнику этого было достаточно. «Отлично», — сказал работник тюрьмы с алчным блеском в глазах, — «значит, как условились, я провожаю вас до камеры и обратно, а с вас 1200 галлеонов». «Договор был на 1000», — хрипло произнес Смит, заранее проинструктированный мной. «А как же доплата за риск?» — спросил проводник, мерзко улыбаясь, и молчание. «Хорошо», — согласился мой спутник. «Вот и славно», — потирая руки, произнес собеседник, — «прошу за мной». Первый этап был пройден. Теперь оставалось без приключений добраться до камеры Беллатриса и произвести подмену. Главное, чтобы нам по пути не попались дементоры, иначе, боюсь, со Смита слетит Империус. Остается только понадеяться на артефакт, что висит на шее проводника. Вообще можно было укрыть жертву мантией и сыграть роль Смита самому, но я не рискнул отдавать артефакт в руки незнакомца, даже если он под заклятием подчинения. Вдруг он сможет перебороть его, и что дальше? Ищи его потом, как ветра в поле. Сейчас же все происходит под моим полным контролем. Конечно, можно бы и на проводника наложить подчинение, но не хочу привлекать к себе внимание раньше времени. Шли мы достаточно долго, около получаса, и я старательно запоминал дорогу. Азкабан изнутри был похож на лабиринт. Пришлось знатно поплутать по коридорам. «Мы пришли», — сказал проводник, звеня ключами, «Беллатрис Лестриндж, камера 93. Не знаю, зачем вам понадобилось это психованное, но это не мое дело». «Верно», — сказал уже я, подойдя со спины к проводнику Империя. «У меня сразу появилось ощущение власти над человеком, верный признак того, что чары сработали. Теперь, после произнесения непростительного, счет шел на минуты. «Открывай камеру», — приказал я, а сам пока скинул мантию-невидимку и надел похожий наряд, что был на моем спутнике, быстро. Несчастный сотрудник Азкабана стал спешно открывать металлическую дверь, за которой находилась моя сегодняшняя цель. Стоило только двери открыться, как я, отодвинув проводника в сторону и накинув на себя капюшон, мигом вошел в камеру, таща за собой Смита. Внутри было темно и сыро. Единственное маленькое окошко не давало достаточно света, лишь позволяло холодному воздуху проникать в камеру, отчего комфорта точно не прибавлялось. Моя цель сидела, забившись в угол камеры. Даже с растрепанными волосами и тюремной робе Беллатриса не теряла былого шарма. Хотя, если проведет в этом достаточно времени, думаю, это знатно подпортит ее внешний вид. «Раздевайся», — приказал я и Смиту, и Белле. «Кто ты?» — спросила она с безумной улыбкой на губах. «Ты новенький, тоже пришел развлечься с малышкой Белой? Заткнись и делай, что говорят», — прошипел я, «если, конечно, не хочешь остаться в этой дыре». Женщине не потребовалось много времени, чтобы понять смысл сказанных мною слов и уже молча начать выполнять приказ. «Не знаю, подумала ли она, что я кто-то из пожирателей, но это было неважно. Главное, что она начала делать то, что ей говорят, а это сильно экономило время». Спустя минуту в камере было двое обнаженных людей, которые ожидали дальнейших указаний. «Надевая его вещи», — сказал я Белле, подходя к ней, чтобы вырвать волосок. «Эй!» — возмутилась заключенная, но я жестом заставил ее замолчать. Закинув волос во флягу с припасенным оборотным зельем, я подошел к Смиту. «Пей», — сказал я, протягивая ему емкость. Мужчина забрал зелье и сделал несколько глотков. Спустя несколько мгновений он резко уменьшился в росте. Руки его стали тоньше, да и сам он заметно похудел. Очертания постепенно становились все более женственными, стали вырисовывать широкие бедра, тонкая талия. Грудь также постепенно стала расти, наливаясь тяжестью. Лицо стало приобретать черты, характерные Белле. Волосы потемнели и резко прибавили в длине. И вот передо мной стояла копия пожирательницы. «Надевай робу», — приказал я теперь уже Белле. «Что дальше?» — сказала настоящая преступница. «Дальше», — ответил я и взмахом руки наложил на нее усыпляющие чары. «Поспи». Резко подошел и подхватил падающее тело, чтобы бесцеремонно закинуть его себе на плечо. К этому моменту мой, уже бывший, спутник успел надеть на себя робу, но мне он уже был не столь интересен. Я вышел из камеры с телом на плече и сразу направился к проводнику. Остались последние штрихи. Что делают с трупами заключенных? спросил я, стоило подойти ближе к мужчине. «Не знаю», – безэмоционально ответил он, – «мы их даже не видим, с ними что-то делают дементоры». «Ладно, неважно», – сказал я и задумчиво взглянул на него. В голову пришла одна интересная идея, которая больше была похожа на авантюру. С другой стороны, практика показала, что продуманные планы у меня обычно дают сбой. «Что будет, если кто-то из надзирателей умрет?» – спросил я мужчину. «Ничего», – ответил он, – «министерство пришлет нового работника. Тот редкий случай, когда я могу порадоваться». «Прекрасно», – обрадовался я, – «значит, сейчас идешь в камеру Беллатрисы, убиваешь ее и ждешь дементоров». Отдав приказ, я сорвал с его шеи артефакт, что должен отгораживать от воздействия дементоров и одновременно показывать принадлежность к сотрудникам тюрьмы. «Пора валить», – прошептал я, смотря в спину мужчине. Накинув на себя и белую мантию-невидимку, что сделать оказалось не так уж просто, поспешил подальше от этого места. Уже одно непростительное должно было привлечь внимание этих тварей, а уж выброс некротической энергии, который происходит при смерти, должен быть для дементоров, как костер в ночи. Если не все, то большая их часть обязательно слетится сюда. К этому моменту лучше быть очень далеко от Азкабана. Поэтому я практически бежал по пройденной ранее дороге. Если бы не бессознательное тело на плече, которое хоть и не было тяжелым для меня, но создавало некоторый дискомфорт, я бы преодолел путь к выходу значительно быстрее. Но даже так удалось сократить время практически втрое. Уже у самой воды я достал уменьшенную лодку из кармана мантии, что была на Беллатрисе, и кинул в воду, чтобы в полете вернуть ей прежний размер. Лодка ударилась о поверхность воды с громким всплеском, который заставил меня поморщиться. Запрыгнув в лодку, я бесцеремонно скинул тело женщины на дно судна. Сам в это время сел, усиленно помогая себе магией, и направил нас в сторону границы защитного барьера. Чтобы добраться до нужного места, потребовалось около 10 минут, которые казались вечностью. Но стоило только пересечь границу, как напряжение как рукой сняло. «Гордись, Белла», – произнес я, посмотрев на женщину, – «ты первая, кому удалось сбежать из Азкабана. Вот только никто об этом не узнает». Ожидать ответа от женщины не пришлось. «Пора», – подумал я, взяв Лестриндж за руку. Пробив дыру на дне лодки, чтобы та пошла ко дну, тем самым уничтожая улики, я отпарировал прочь вместе с пленницей. Сразу отправляться в банк я не спешил, так как это было несколько рискованно. Для начала надо понаблюдать за реакцией общества и министерства, в частности. Я сколько угодно могу успокаивать себя тем, что все продумал, и что улик, кроме двух трупов, которые уже никому ничего не расскажут, не осталось, но всего предусмотреть невозможно. Была и вторая причина моего промедления. Насколько я помню, в банке в качестве защиты используется водопад с наложенным на него заклинанием «Гибель воров», которая буквально смывает все чары, в том числе и Империус. Следовательно, единственным возможным вариантом остается клеймо, аналогичное тому, что выжег на снипе. Не думаю, что гибель воров может как-то взаимодействовать с душами. Поэтому не суждено было Беллатрисе долго находиться на свободе. Уже находясь дома, я приказал Шиду кинуть ее в темницу и никому об этом не говорить. Хотя от Карлуса мне все равно не удалось ничего скрыть. «Не хочешь рассказать, что в нашей темнице делает Беллатриса Лестриндж?» — сходу спросил дедушка, стоило ему только войти в мой кабинет. «Можно подумать, что ты против такой ее участи», — закатив глаза, сказал я, даже не пытаясь оправдываться. «Я-то не против», — сказал он, усаживаясь напротив меня, — «но насколько я помню, она должна быть в Азкабане». Он пристально посмотрел на меня, ожидая ответа. «Я ее оттуда выкрал», — вздохнув, признался я. «Не буду спрашивать, как ты это сделал», — потирая переносицу, — сказал Карлус. «Лучше скажи, зачем она тебе? Любит же он задавать неудобные вопросы». «К счастью, к подобному исходу я был готов. Если ты помнишь, я сказал, что развоплотил Валандимарта», — произнес я, заметив, как после моих слов старик посерьезнел, — «и она, как вернейший последователь змеи Мордова, может об этом что-то знать. И для этого надо было вытаскивать ее из Азкабана», — с сомнением спросил дедушка. «Плюс я хочу прибрать к рукам содержимое ее сейфа», — добавил я, — «в нем также могут быть подсказки». Карлус молчал. Откинувшись в кресле, он задумчиво постукивал пальцами по подлокотнику, периодически поглядывая на меня. «Только не говори, что тебя волнует ее судьба», — в который раз вздыхая, произнес я. «А, что?» — отвлекся дед от своих мыслей. «Нет, вовсе нет. Хоть вы потроши ее, мне все равно. Тогда что? Просто думаю, как бы нам не вышла боком твоя авантюра с банком», — задумчиво произнес старик. «Если ты опасаешься реакции гоблинов», — улыбнувшись, попытался я успокоить родственника, «то ее не будет, если все делать грамотно». «Именно, что если?» — все так же задумчиво произнес Карлус. «В таком случае», — протянул я, — «может, вместе все продумаем, чтобы не было этого если?» «Думаю, еще раз обдумать план не будет лишним. Вдруг старик сможет подать дельную идею». Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 30. Гоблины и Гринготс. Аварис. Идиотизм, сказал я, с отвращением кидая свежий выпуск ежедневного пророка. «Как по мне, больше похоже на компромисс», — ответил Карлус, который принес газету ко мне в кабинет. «Я не спорю, что фадж — это компромиссный вариант», — произнес я, потирая глаза, «но его становление министром со временем создаст еще больше проблем». Дедушка лишь безразлично пожал плечами. «Иногда я жалею, что мы отошли от политики», — пробормотал я, в голове прикидывая несколько вариантов событий. «И что?» — с интересом спросил старик. «Попытался бы стать министром», я лишь удивленно вытаращился на него. «Издеваешься?» – спросил я, заметив, наконец, его насмешливый взгляд. «Зачем мне эта головная боль? Я лучше тебя бы посадил в министерское кресло». «Туши», улыбнувшись, сказал Карлус. «Во всяком случае, министерство – это не наша проблема. Старик, конечно же, прав, но новость о становлении Корнелиуса Фаджа министром магии, вместо ушедшей в отставку Милисенты Багнолд, все равно не может оставить меня равнодушным. Багнолд, в любом случае, не могли позволить оставаться на посту после всей этой гражданской войнушки и ошибок с ее стороны. Все-таки всю эту заварушку можно было зарубить на корню. С другой стороны, зная, к чему может привести политика Фаджа, так и хотелось спросить причастных, а получше никого не было. Эх, ладно, ты прав, тяжело вздыхая, сказал я, косо глянув на дедушку. «Сейчас есть проблемы поважнее». «Ага, и одна из них сидит у нас в темнице», — не преминул он напомнить о Белле. «Сколько еще собираешься заставлять даму ждать?» «Не начинай», — закатывая глаза, — сказал я. «Я серьезно», — сказал Карлус. «Мы уже убедились, что реакции на ее побег не последовало». «Так чего же ты ждешь? Ты ведь понимаешь», — начал я, с сомнением посмотрев на деда, «что этот план еще больше похож на авантюру, чем придуманы изначально». В ответ старик лишь многозначительно покивал. «И все равно настаиваешь именно на таком варианте?» — спросил я, приподняв одну бровь. «Конечно», — уже более серьезно ответил собеседник, «ты ведь и сам понимаешь необходимость именно такого плана». Оставалось лишь, тяжело вздохнув, согласиться. «Ладно, пойду», — сказал я, вставая из-за стола, «притворять планы в жизнь». «Удачи», — махнул мне рукой Карлус. В ответ я лишь повторил его жест. «С тем, что мы задумали, удача мне точно понадобится, а задумали мы нечто на грани безумия, ведь если нас поймают, то репутации семьи конец. Возможно, я зря так беспокоюсь, так как с моим клеймом шанс на провал уменьшается. Жаль, что он все равно не будет равен нулю». Наконец я добрался до темницы. Внутри меня ждал небольшой коридор, выложенный из камня. По бокам было несколько камер, что были отделены решеткой. Каждая из камер была сама по себе небольшой и уж точно не являлась образцом комфортабельности. Хотя до условий Азкабана все еще очень и очень далеко. По мере приближения к решетке, за которой меня уже несколько дней ждала заключенная, я все отчетливее слышал незамысловатую мелодию. Мотив был до боли знаком. Похоже на одну из тех песенок, что пела мама, пока я был совсем мал. Остановившись перед нужной мне камерой, я заглянул внутрь, чтобы увидеть женщину, что сидела на каменной кушетке, посыпанной соломой. Она, поджав ноги в коленях, спиной облокотилась о стену и напевала мелодию, смотря на выложенный из камня потолок. Я не стал ее прерывать, лишь продолжая наблюдать за пленницей. Небольшие изменения в обстановке, такие как отсутствие дементоров и наличие более регулярного питания, явно пошли ей на пользу. Пропала нездоровая бледность кожи, хотя румянцем она все равно не могла похвастаться. «Поглядите-ка, «Кто у нас здесь, неужели Аварис Поттер?» — внезапно спросила она, посмотрев на меня с безумной улыбкой на губах, как мама с папой. «А твой муж с братцем?» — в ответ спросил я эту сумасшедшую. «Не знала, что мы перешли на «ты», — произнесла женщина, перестав улыбаться. «Думаю, я прощу себе такую наглость», — усмехнулся я, открывая дверь в камеру. Проходя внутрь, я запер за собой решетку. «Зачем я тебе, Поттер?» — тем временем спросила Белла, пока я подходил к ней. «Неужели собрался мстить бедной женщине? Как это по-гриффиндорски?» Я, не отвечая, все ближе подходил к ней. «А может, ты решил поиграть?» Ее тон стал игривым. Она даже оголила плечико. «Какой хитрый, но не обязательно было вести меня к себе домой, пупсик». Я остановился в шаге от нее и молча посмотрел в ее глаза. «Ты безумна, Белла», — сказал я, чем вызвал очередной приступ смеха у пленницы, «но думаю, это для тебя не новость». Этот смех начинал меня раздражать, но, к счастью, я знал отличный способ заставить ее замолчать. Ее любимый способ. «Круция», — спокойно произнес я, направив палочку на Беллатрису. Камера наполнилась женскими криками. «Долго поддерживать заклинание я не стал, так как не вижу смысла в таких пытках. В твоего позволения, давай перейдем к делу». Я добродушно улыбнулся женщине, которую все еще били судороги. Солома под ней разметалась по сторонам. Сама пленница свернулась калачиком на кушетке, и одежда на ней прилипла к телу. На ее лбу можно было увидеть крупные капельки пота. «Неплохо, но зря ты выкрал меня из Азкабана», — вдруг сказала она, нахально улыбаясь. «Не знаю, зачем я тебе, но у тебя ничего не выйдет. Я была и остаюсь самой верной слугой темного лорда». «Мда, тяжелый случай», — потирая глаза, сказал я. «В таком случае, перейдем от слов сразу к действиям». С этими словами я приложил ладонь ко лбу Беллатрисы, которая сначала даже удивилась моим действиям и замерла, и начал наносить клеймо. Вновь истошные крики разогнали тишину, царящую в темнице. В этот раз боль была значительно сильнее той, что она испытывала от Круция. Лестриндж начала трясти, причем так сильно, что мне пришлось приложить усилия, чтобы отдернуть руку. В этот раз процесс шел быстрее, чем когда я порабощал Снипа. Не знаю, что на это повлияло. Какой-никакой опыт или то, что в этот раз я полон сил, а может быть и все вместе. Во всяком случае, Белле повезло больше, чем Северусу. Убрав руку, я вновь увидел уже знакомое, полыхающее в полумраке камеры, клеймо. «И почему я не сделал этого раньше?» — вздохнув, сказал я и отошел на пару шагов от нового раба. Прислушавшись к себе, отметил, что половины резерва как не бывало. «Что ты со мной сделал, ублюдок?» — подала голос тяжело дышащая Беллатриса. «Долго объяснять», — устало ответил я, — «лучше покажу. Сидеть». Женщина резко подорвалась и приняла сидячее положение, как прилежная школьница, положив свои ручки на коленки. В то же время ее лицо выражало полное непонимание происходящего. «Стоять!» Она резко встала на ноги по стойке смирно. Лицо выражало все больший шок. «Какого?» Начала было она гневную тираду, но была перебита мной. «Молчать!» Она беспомощно пыталась раскрыть рот. Губы словно слиплись друг с другом, и единственный звук, который она могла издавать, — это мычание. Голос. Белла возмущенно посмотрела на меня и явно хотела сказать все, что обо мне думала, но изо рта вырвалось явно не то, чего она ожидала. «Ррргав!» Натурально начала гавкать женщина, подражая собаке. «Ррргав! Гав-гав! Ррвав!» Новоявленная рабыня замолчала, боясь издать хоть один звук. «Хорошая девочка!» — с добродушной улыбкой похвалил я женщину. «А теперь скажи, темный лорд — жалкий полукровка». «Темный лорд», — начала она говорить с ужасом в глазах, — «жалкий полукровка. А это весело», — задумчиво произнес я, потирая подбородок. «Надо будет попробовать провернуть такое со Снипом». В глазах Беллатрисы читались отчаяние от осознания своей участи и гнев вперемешку с ненавистью, направленные на меня. «Гордая дочь семьи Блэк», — с издевкой в голосе сказал я, — «стала безвольной рабыней. Какое прелестное зрелище! Темный лорд отомстит за меня», — гневно прошипела Беллатриса, видимо, совсем забыв, что ее любимый господин исчез. «Может, да», — не стал я отрицать возможный вариант развития событий, — «может, нет. Во всяком случае, для начала ему надо будет воскреснуть». Я сделал небольшую паузу, позволив себе немного насладиться моментом. «А пока мы с тобой очень обстоятельно побеседуем», — с улыбкой произнес я, подойдя к рабыне вплотную, чтобы заставить ее взглянуть мне в глаза. и пальцем приподнимая ее лицо за тоненький подбородок, и сделаем все, чтобы этот полукровка не смог вернуться к жизни. «Действуем строго по плану», — сказал я, посмотрев на спутницу. «Слушаюсь, хозяин», — скрипя зубами ответила она, еще глубже натягивая капюшон. «Мне это никогда не надоест», — усмехнулся я в ответ на ее обращение. Мы находились в одной из многочисленных подворотен Косой Аллеи. Шныряющие в таких закутках темные личности нас совсем не смущали, что совсем не удивительно. Все же парочкой мы получались весьма колоритной, опаснейшая преступница, вернейшая слуга темного лорда и просто красивый парень, филантроп и не совсем человек. Хотя сейчас назвать себя красавцем я совсем не могу. Мне пришлось с помощью метаморфизма изменить черты лица, став похожим на одного из отбросов, которых полно на лютом. Собственно, и одет я был тоже соответствующе. Иначе, когда нас заметит, мое нахождение в компании с Лестриндж может создать слишком много неудобных вопросов. А в том, что нас заметит, я более чем уверен. На этом ведь и строится наш с Карлусом план. Выглянув из подворотни и распугав тем самым проходящих мимо людей, я стал оглядываться по сторонам. Давно начавшийся учебный год никак не снизил количество людей на главной торговой улице Англии. Тем не менее, заметить дежурную пятерку авроров не составило труда. Они сильно выделялись в толпе обывателей. «Отлично, все на своих местах», — сказал я, нырнув обратно в подворотню. «Выступаем». Беллатриса молча кивнула и еще плотнее укуталась в мантию с глубоким капюшоном. В другой день подозрительная парочка из уродца и таинственной фигуры, скрывающей свою личность, вызвала бы немало интереса со стороны представителей Аврората, что, вероятно, могло закончиться стычкой или парой взяток. Но в этот раз авроры были куплены нами и старательно делали вид, что не замечают ничего подозрительного. Актеры из них были, конечно, так себе, но что есть, то есть. Мы планомерно продвигались сквозь толпу по направлению к банку. На подходе к Грингосту на нас обратили внимание охранники, стоящие у входа, но ограничились лишь чуть более долгим взглядом. Все были предупреждены о нашем приходе, поэтому пока все шло по плану. Пройдя через несколько гигантских серебряных дверей, перед каждой из которых стояло по паре гоблинов-стражников, мы вошли в просторный мраморный зал. Практически от входа тянулся длинный прилавок, за которым на высоких стульях сидели гоблины. Каждое рабочее место гоблина было построено таким образом, чтобы смотреть сверху вниз на пришедших за деньгами волшебников. «Мерзкие твари, смотрящие на всех свысока», — подумал я, следуя за Беллатрисой и с трудом сдерживая скрежет зубов. Отец был прав. Может, все же стоит устроить геноцид гоблинов? Каждый гоблин, мимо которого мы проходили, отрывался от своей работы и провожал нас взглядом. Наше шествие закончилось у одиноко стоящего прилавка, за которым сидел старый гоблин. Стоило нам подойти, как он обратил на нас внимание. «Мадам», — оскалился гоблин, не став озвучивать фамилию Лестриндж, — «чем могу служить? Мне нужно попасть в мой сейф», — сказала Беллатриса, слегка приподнимая капюшон и презрительно глянув на работника банка. «Чем можете подтвердить свою личность?» Оскал гоблина стал еще шире. Эта зеленая шкура явно издевалась. Предлагать беглой преступнице на людях подтвердить свою личность – верх наглости. «Не волнуйтесь», – издевательски протянул клерк, – «это стандартная процедура. Думаю, моей палочки будет более, чем достаточно», – процедила Белла, которую явно возмущало такое отношение к собственной персоне. Женщина достала свою палочку из кобуры на предплечье и протянула гоблину, при этом не выпуская ту из рук. Я провожал взглядом орудие волшебницы и вспоминал, каких трудов стоило достать эту вещицу. Пришлось выложить немалую сумму, чтобы получить доступ к хранилищу улик в министерстве, и уже там потратить достаточно много времени, чтобы найти нужную палочку и заменить ее репликой, которую изготовил Карлус. «О, вижу, все верно», — довольно протянул старый гоблин и хлопнул в ладоши. Спустя какое-то время из неприметной дверцы позади прилавка выбежал гоблин помоложе и засеменил к старшему сородичу. «Принеси звякалки к тележке», — с некоторой линцой приказал старый гоблин, — «следуйте за мной, мадам». Он спрыгнул со своего стула и засеменил к одной из многочисленных дверей, что вели в приемный зал. Стоило двери закрыться за нашими спинами, как гоблин вновь заговорил: «Весьма опрометчиво с вашей стороны, мадам Лестриндж, появляться у нас в банке». Тон гоблина был мягок и располагал к себе, только веры ему не было вовсе. «Если в министерстве узнают», — продолжал зеленошкурый, кому мы предоставили доступ к сейфу, то на вас начнется охота. Не если, а когда узнает министерство. Охота начнется в любом случае, ведь это необходимо уже нам, согласно плану. Поэтому завуалированная угроза от гоблина не играла никакой роли. И ежу было понятно, что эти твари обязательно что-нибудь предпримут. Насколько я помню, высокомерно протянула Лестриндж, вам всегда было плевать на чужие судьбы. Что вы такое говорите? Наигранно возмутился уродец. Лестринджи, старинное семейство и давние клиенты. Мы не можем быть безразличны к судьбе наших дорогих друзей. Слова звучали бы еще убедительней, если бы от этого старинного семейства не осталась лишь вдова, которая, сама по себе, не имеет к этому роду никакого отношения. О, а вот и тележка. Обрадовался гоблин. Когда мы дошли до нужного места, прошу занять ваши места. С этими словами гоблин уселся впереди, по дороге прихватив мешок, который противно позвякивал. Стоило всем занять свои места, как тележка начала свое движение, громыхая по рельсам. Сначала медленно, но с каждой секундой набирая все большую скорость, это средство передвижения несло нас вглубь гоблинских пещер. За грохотом тележки практически ничего не было слышно. Ветер, бьющий в лицо, давно уже сорвал капюшон с головы женщины. Вот мы пролетели очередной поворот, и перед нами возник водопад, который обрушивался прямиком на рельсы. Момент истины. Снимет ли гибель воров клеймо и вернет ли мне истинный облик? Это станет ясно буквально через несколько секунд. Тележка на полной скорости пронеслась под водопадом. Вода залила нас с ног до головы. Спустя мгновение я почувствовал, как чары пытаются убрать мою маскировку. Пользуясь моментом, что гоблин не смотрит на нас, я волевым усилием прекратил все изменения и вернул черты лица уродца. Посмотрев на Беллатрису, я не заметил никаких изменений. Посмотрев истинным зрением, отметил, что клеймо осталось нетронутым, как и поводок, что тянулся от него ко мне. Прекрасно, очередной этап плана прошел практически идеально. Наконец-то тележка остановилась в точке назначения. Небольшая площадка перед массивными колоннами, за которыми было открытое пространство с прикованным в центре большим драконом. Размерами он значительно превосходил того, что был убит мной недавно. Шкура его была бледной, а глаза белесыми. Дракон был практически слеп, но менее опасным от этого он стал. Гоблин засунул руку в мешок и достал некое устройство, которое издавало противный громкий звон. Услышав этот звук, дракон словно стал меньше, весь сжался и закрыл голову крыльями. «Прошу, мадам Лестриндж», — сказал гоблин, уступая дорогу к одному из сейфов. Гоблин постепенно отступал за нами, продолжая издавать звон. Уже у самой двери он приложил руку к специальной панели, которая заставила загреметь механизмы, скрытые в двери сейфа. Спустя несколько мгновений она отворилась, и перед нами предстало нечто вроде пещеры, битком забитой золотыми монетами и драгоценностями. От многих вещей веяло магией, причем достаточно темной. У меня появилось сильное желание прибрать к рукам все содержимое сейфа. «Вперед!» – буркнул я, подойдя вплотную к Беллатрисе. «Ты знаешь, что делать?» Она едва заметно кивнула и прошла внутрь собственного сейфа. Она ни секунды не задерживалась и прямиком шла к чаше, от которой я даже за пределами сейфа чувствовал эманации Кристража. Пока Беллатриса шла к нужному предмету, гоблин начал поглядывать в ту сторону, откуда мы пришли. «Похоже, к нам должны прийти еще гости». «Я все», — сказала рабыня, когда вышла из сейфа с чашей в руках. «Вы уверены, что вам нужно только это?» — заботливо спросил гоблин, то и дело бросая взгляд в сторону рельс. «Более чем», — коротко ответила женщина. «В таком случае, прошу на выход». С этими словами гоблин захлопнул дверь сейфа и повел нас обратно к тележке. По мере приближения к тому месту, где должен быть прикован дракон, гоблин начинал позвякивать устройством в своих руках. Только в этом не было никакой необходимости. Стоило нам только выйти на открытое пространство, как на нас было направлено с десяток палочек. Среди встречающих были как купленная пятерка авроров, так и охранники Гринготса вместе с гоблинами-стражниками. Отдельно стояли несколько молодых клерков и отпугивали дракона с помощью уже знакомых устройств. «Как это понимать, гоблин?» – истерично спросила Белла. «Видите ли, мадам Лестриндж, начал наш сопровождающий, нас попросили посодействовать в поимке опасной преступницы, сбежавшей из Азкабана. И так уж получилось, что за нашу помощь министерство обещало некоторые привилегии для расы гоблинов». Лицо Беллатрисы исказило гримаса ярости. «Если бы не знал, что это все наиграно, обязательно поверил бы. Когда темный лорд узнает, начала говорить женщина, но была перебита. «Бросьте, мадам Лестриндж», — замахал своими ручками старый гоблин, — «ваши угрозы смешны. Всем давно известно, что тот, кого нельзя называть мертв, настал мой черед выйти на сцену». Из моего рта вырвался тихий шипящий смех, что пробирал всех наблюдателей до костей. «Называть меня мертвым», — начал я говорить, старательно подражая манере разговора Риддла, несколько опрометчиво. Мое лицо пошло волнами, меняя свои черты. Голова стала полностью лысой, нос и уши пропали, губы пропали, а рот стал значительно шире, и его наполнили острые, как бритва, зубы. Голова немного вытянулась, а кожа стала такой бледной, что через нее можно было увидеть вены. Перед невольными зрителями возник Волан-де-Морт в том обличии, в котором я видел его в последний раз. «Мой лорд, вам не стоило», — раболепно начала Белла, но я прервал ее, подняв руку. «Не стоит волноваться, моя дорогая Беллатриса», — я улыбнулся, обнажая острые зубы, — «у меня еще достаточно сил». «Да, мой лорд», — склонив голову, произнесла рабыня, внутренне воя от необходимости обращаться ко мне таким образом. Наблюдатели были в шоке. Некоторые начали трястись от страха, и не ровен час, бросив свои палочки, побегут, куда глаза глядят. «Белла, милая», — обратился я к Лестриндж, — «поиграй с нашими гостями». «Слушаюсь, мой лорд», — довольно улыбнулась она и, выхватив палочку, напала на Авроров. Бой ей предстоял не из легких, ведь ей придется сильно сдерживаться, чтобы не убить вообще всех зрителей. Пока она развлекалась, я перевел взгляд на трясущегося гоблина. «Эннок как?» — начал заикаться этот уродец. Из-под моей мантии по полу начал стелиться туман из темной энергии, что собирался в жгуты, один из которых обвился вокруг шеи гоблина и поднял его до уровня моих глаз. «Вести о моей смерти несколько», — протянул я, будто смакуя саму ситуацию, — «преувеличены». Гоблин начал трепыхаться в воздухе то ли от нехватки воздуха, то ли от страха. «Мальчишка Поттер смог меня только ослабить», — сказал я, добавив в голос целую гамму эмоций из отвращения, гнева и ненависти, «а вы все уже начали праздновать победу. Поймали моих слуг и довольны». Я притянул гоблина еще ближе к себе и заглянул в его глаза, которые уже постепенно начали закатываться от нехватки воздуха. Пришлось выпустить его, отчего он плюхнулся задницей о камень и безудержно начал глотать столь желанный кислород. «Радуйтесь, пока можете», — прошипел я, смотря сверху вниз на старого гоблина, — «радуйтесь и тряситесь в страхе, ведь я вернусь, и тогда вас никто не спасет, ни Дамблдор, ни министерство, ни этот поганый мальчишка Поттер». Я перевел взгляд на Беллу, которая уже справилась со своей задачей. Лишь немногие из ее противников были живы, но целыми назвать их было трудно. Из продажных авроров в живых осталось лишь двое, и те в страхе смотрели на женщину. «Оставь их, Белла», — окликнул я рабыню, — «нам пора». «Да, мой лорд», — ответила она, моментально походя ко мне. «Миг, и мы взмываем в воздух с помощью заклинания крылья тьмы, которому недавно меня научила Беллатриса. Летели мы по тому же маршруту, по которому двигались сюда. На подлете к приемному залу мы, не останавливаясь, пролетели над головами посетителей банка, чем вызвали безудержную панику среди них. Взлетев над зданием Гринготса, заставил Беллатрису запустить в небо темную метку прежде, чем улететь прочь. «Уже предвкушаю заголовки газет», — подумал я, пока мы проносились над городом на высоте птичьего полета. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 31. Раскрытие планов. Аварис. Наш с Беллатрисой полет завершился далеко за пределами Лондона. Найти место для посадки вдали от людей оказалось сложнее, чем я думал изначально. В итоге повезло наткнуться на один из немногочисленных диких лесов Англии. Учитывая, что большая их часть в наше время уже находится в полуестественном состоянии или является национальными парками, иначе чем везением такую находку не назвать. Особенно, если учитывать шансы столкнуться с нежелательными свидетелями в таких местах. Крылья тьмы оказались на удивление удобными, хоть и требовали определенной сноровки и уровня сил. По словам той же Лестриндж, это заклинание было чем-то на стыке левитации и аппарации. Пожалуй, Только за создание этих чар можно уважать Риддла. Единственное, что стоит, наверное, его доработать и изменить сопутствующие спецэффекты. Заменить черную дымку на огонь. Хотя прежний эффект меня тоже устраивает, но я ведь не хочу, чтобы люди провели параллели между мной и Риддлом. Что дальше? Послышался недовольный голос Беллы, который вырвал меня из размышлений. Хозяин. То, с каким отвращением она произнесла последнее слово, показывало ее отношение к моей персоне. При этом она явно была недовольна тем, что я изображал ее любимого господина. Кажется, еще немного, и она запустит чашу мне в лоб. Останавливал ее только образ Волан-де-Морта, а также мой приказ на непричинение вреда. «Дальше», — переспросил я, медленно подойдя к ней и забрав из ее цепких пальчиков крестраж, «все зависит от тебя. Чего бы ты хотела?» Было видно, что мой вопрос застал ее врасплох. Она явно не ожидала, что я буду интересоваться ее мнением. И действительно, я не собирался считаться с ней, но все же было интересно, что она может сказать. «Чего бы я хотела?» — удивленно спросила женщина. «Чтобы ты сдох, ублюдок, зачем же так грубо?» Задал я вопрос, картинно показывая, как оскорблен ее отношением. «Где же ваше воспитание, мадам Лестриндж?» Признаться честно, я и сам задумался, что мне делать с ней. Отпускать я ее, конечно, не собираюсь, но и острая необходимость в ней также отпала. Хотя есть у меня пара идей на ее счет. Правда, они не включают в себя ее выживание, но это незначительные детали. Тем временем, пока я размышлял, ко мне возвращался прежний облик. Волосы вновь отрастали, кожа приобрела здоровый цвет, нос и уши также заняли свои законные места. Как он самому себе не противен, передернул я плечами, когда полностью вернул себе свой образ. Во всяком случае, я не могу исполнить это желание, но у меня появилась идея получше. Пользуясь своей властью над ней и тем, что она не может сопротивляться, я медленно провел тыльной стороной ладони по ее щеке, отчего Беллатриса, дернувшись, поморщилась. Моя рука двигалась все ниже, а в глазах рабыни появилось презрение. Неужели она думает, что я опущусь до подобной низости? Подумал я, прежде чем моя рука опустилась до уровня шеи и сомкнулась на ней железной хваткой. «Видишь ли, моя дорогая Беллатриса», — сказал я, смотря в широко раскрытые от шока глаза женщины, «я подумал, что оставлять тебя в живых будет опасно». На лице вдовы Лестриндж от напряжения вздулись вены. Кожа стала приобретать синюшный оттенок, а в глазах выступили слезы. Она выронила все это время зажатую в руках палочку и вцепилась в мою ладонь, пытаясь ослабить хватку. «А постоянно возиться с тобой у меня нет ни времени, ни желания», вздохнув, продолжил, лишь крепче сжав ее шею, «да и мертвой ты принесешь значительно больше пользы». Спустя некоторое время ее хватка ослабла, а затем руки, которыми она пыталась разжать мои пальцы, и вовсе безжизненно повисли. На лице маской застыли непонимание и страх. Стоило мне только разжать ладонь, как тело рухнуло на землю, словно сломанная кукла, у которой подрезали нитки. Я, не торопясь, поглотил ее душу. По телу прошлась знакомая волна эйфории, которую я подавил уже привычным способом. Я не волновался, что душа уйдет на перерождение. Клеймо не позволит этого без моего дозволения. Посмотрев на труп у моих ног, я задумался, что с ним делать. К сожалению, некромантией я не владею. Если только использовать тело, чтобы повысить свою репутацию, сдам его в министерство, когда они совсем отчаются ее поймать. Не пропадать же добру, пробормотал я, прежде чем позвать слугу, Шет. Спустя несколько мгновений рядом со мной появился домовик. Слушаю, хозяин, произнес он, согнувшись в поклоне. Забери тело, приказал я, кивком указывая на труп, и наложи чары консервации. Она еще понадобится. Как прикажете, ответил эльф, выполняя поручение. И откуда в этом старом слуге столько раболепия? Раньше он вел себя несколько иначе. Неужели умом тронулся на старости лет? Мне тоже пора, произнес я вслух, прежде чем отпарировать домой. Завтрашний день обещает быть долгим. Похоже, я несколько недооценил возможный резонанс, который вызовет ограбление банка в лице Волан-де-Морта. Разбирательства затянулись, а страну вновь охватила паника. Темный лорд жив и копит силы, чтобы вновь начать свои грязные делишки. К тому же, все чаще с уст жителей слетало другое имя того, кто смог ослабить столь сильного волшебника. Мое имя. Немалую роль в этом сыграло признание самого Волан-де-Морта, о котором случайно стало известно журналистам. Не буду лгать, что это не была продуманная на пару с Карлусом пиар-компания. Плюс ко всему, старик, ценой списания некоторых долгов с высокопоставленных лиц, организовал чуть ли не суд надо мной. Хотя, фактически, это был публичный допрос, называемый заседанием Визингомата, с помощью сыворотки правды, где я и поведал все подробности предполагаемого сражения между мной и Темным Лордом. Конечно, никакой сыворотки там и в помине не было, но об этом министерский зельевар уже никому не сможет рассказать. Дальше все было делом техники. Журналисты сами подсуетились, чтобы находиться практически в первых рядах. Конечно, мой рассказ не был ложью, скорее хорошо подкорректированной правдой. Пришлось рассказать о том, что на меня напали пожиратели в кафе «Фортескью», впоследствии из-за чего сгорело само здание. После этого, конечно, я поклялся выделить деньги на восстановление заведения, ведь я чувствую свою вину в этом. Это вызвало одобрение у публики и создало первоначальное впечатление обо мне. Дальше пришлось рассказать, что я узнал о планируемом нападении на семью и что первым делом отправился на помощь родителям. В этой части рассказа не было ни капли лжи, как и наигранных эмоций. Срочно вызванный на место допроса главный целитель Смитвик подтвердил мою историю, а также добавил описание ужасного состояния моего отца после битвы и рассказал о положении матери. В этот раз публика лишь сочувствовала. Члены других благородных семейств, присутствующие на представлении, выразили свои соболезнования. Третья часть рассказа была ключевой. Рассказал, что хоть и был ослаблен двумя сражениями подряд, я поспешил забрать семью Джемса, у которой только недавно родился ребенок. На месте же я встретил мертвых Лили и Джемса, а также самого Темного Лорда, который собирался убить ребенка. Дальше рассказ был продуман в мельчайших подробностях, вплоть до того, какие заклинания были использованы мной. Результатом сражения был побег Ридла в облике бесплотного духа. После рассказа начались вопросы от судей. Некоторые из них позволили пошатнуть казавшуюся несокрушимой репутацию Дамблдора. Например, на вопрос, почему Волан-де-Морт лично пришел за членами младшей ветви Поттеров, я просто ответил, что директору Хогвартса лучше знать, добавив лишь, что мне было известно об их вхождении в состав Ордена Феникса. Надо было видеть его удивленное лицо, когда я фактически свалил на него вину за смерть Джеймса и Лили, что было недалеко от истины, ведь не будь они членами Ордена, все могло сложиться иначе. На остальные вопросы, касающиеся того, почему Редбу выжил и сбежал, я нагло врал, говоря, что не знаю. Под конец лишь пообещав, что приложу все силы для устранения, казалось бы, уже миновавшей угрозы. «Не могу поверить, что все купились на это», — высказался я, уже сидя в своем кабинете и читая свежий выпуск ежедневного пророка. «Чем невероятней ложь», — сказал дедушка, потягивая огневиски из своего фужера, тем она больше похожа на правду. А Варис Поттер, кто он? Великий волшебник, гласил заголовок на главной странице. Там же красовалась моя колдография, которую сделали сразу после заседания Визингомата. В статье была чуть ли не полная биография на меня, начиная с моего первого выхода в свет и заканчивая последними событиями. Чего там только не было, даже комментарии от тех, кто со мной учился. Брустверу и Кингсли тоже досталось только внимания, но больше всего было уделено время Амелии. «Кто вообще написал эту статью?» – спросил я, пытаясь найти имя автора, Рита Скитер. «Кто бы сомневался, сколько ты ей заплатил?» «Ты удивишься», – усмехнулся Карлус, отставляя пустой фужер, «но она это сделала абсолютно бесплатно. Так и скажи, что она не смогла ни к чему прицепиться», – пробормотал я, еще раз пробежавшись глазами по статье. Хотя нет, она зацепилась за излишне жестокое обращение к жертвам проклятия ликантропии. Ее, похоже, не волнует, что это было в детстве, и я мог реально умереть. Акула пера, что еще сказать, пожал плечами дедушка, отворачиваясь в сторону. Ага, конечно, покивал я, пристально глядя на старшего родственника. А еще если бы ты тогда не стал в красках освещать это происшествие, желая похвастаться внукам, то Скитер вообще осталось бы ни с чем. Дедушка лишь в очередной раз пожал плечами, невинно улыбаясь. «Ох, ладно», — вздохнув, — сказал я, — «во всяком случае, все закончилось удачно. А ты не верил?» «Я и сейчас не верю. Я ведь наоборот хотел проделать все тихо, не поднимая шума. А твой план — это чистейшая авантюра». Прервавшись, я трансфигурировал себе фужер и плеснул туда огневиски. «Где это вообще видано?» — продолжил я после того, как отпил из емкости, чтобы фактически сообщить о предстоящем ограблении, которое сами и собираемся провернуть, еще и подставить при этом практически мертвого врага, в который раз убеждаюсь в том, что не зря решил продумать план вместе со стариком, хотя какой он теперь старик. Кстати о врагах, напомнил о себе Карлус, чем отвлек меня от размышлений, выяснил, почему этот полукровка не сдох окончательно. Я лишь кивнул на его слова, выкладывая на стол чашу, которая уже не являлась крестражем. «И что это?» – недоумевал дед. «Чаша Хельги Хаффлпафф», – пояснил я, отмечая, как широко отрываются его глаза от удивления, и, по совместительству, крестраж Валандемарта, точнее, бывший крестраж, ныне же обычный предмет утвари. «Погоди, погоди», – остановил меня родственник. «Чаша, крестраж, угу, бывшая чаша и крестраж», – спокойно ответил я, отпивая огневиски. «Чаша Хаффлпафф, один из артефактов основателей. Да знаю я, что это за чаша», — не выдержал старик. «А, тогда крестраж это. И что такое крестраж, я тоже знаю». «О, правда?» — натурально удивился я. «Откуда?» Дедушка досадливо поморщился и налил себе горючей жидкости, чтобы залпом выпить. Нашел упоминание этой мерзости в одной из книг, когда пытался понять, почему этот урод не сдох, — пояснил Карлус, поставив пустой фужер на стол. Еще подумал, что он ведь не сумасшедший, чтобы рвать свою душу. Оказывается, очень даже наоборот. С него станется сделать еще несколько. Я удивленно посмотрел на него, ткнув пальцем в небо, попасть в самую точку. Уже проверил, других нет, солгал я, не став будоражить его воображение. Хорошо, заметно расслабился дед. Что теперь? Теперь, не понял я, ты его уничтожил, что дальше то? А, ну, теоретически, его душа должна развоплотиться, ответил я, высказав самый очевидный вариант. Теоретически, переспросил Карлус, слегка удивившись. Ну а чего ты хотел? Не понял я его реакции, я сам впервые с этим сталкиваюсь и не знаю, как должен повести себя его дух после потери якоря. Дедушка тяжело откинулся на спинку своего кресла. Ты прав, сказал он, прости. Я лишь кивнул в ответ, задумчиво покручивая жидкость в своем фужере. Столько всего случилось за столь короткий промежуток времени, что даже не верится. Части из этих событий хотелось бы избежать, но, к сожалению, уже поздно. По умершим теперь остается только скорбеть. Но я не сильно беспокоюсь о них, ведь в одном Дамблдор прав. Смерть – это лишь начало нового приключения. Я знаю об этом не понаслышке. Какие дальнейшие планы? Задал вопрос Карлус, отвлекая меня. Перевел я взгляд на него. Планов море. Например, защитить мастерство в артефакторике. Наконец-то, чуть ли не истерично воскликнул дед. Ага, а то ты мне спокойно жить не дашь, усмехнулся я, глядя на его актерскую игру. Да кучи хотел попутешествовать. Как говорят русские, мир посмотреть, да себя показать. Дед задумчиво покивал, прежде чем сказать. Ну это семейное. Шило в заднице по молодости в нашей семье, это нормально. Сам таким был. Я не стал отвечать, лишь иронично посмотрел на него. Карлус в ответ на мой взгляд лишь хмыкнул. В любом случае, продолжил я, когда старик был готов продолжать слушать, надо же поддержать легенду, что я, движимый местью, пытаюсь добить своего врага. Заодно и от тела Лестриндж избавлюсь. И зачем ты ее вообще убил? Вдруг спросил собеседник. В смысле, не понял я, ты хотел, чтобы я ее отпустил? Смеешься что ли? Удивился старик, с возмущением посмотрев на меня. Просто, как я понял, ты жениться в ближайшее время не собираешься, а тут здоровая баба под рукой. Даже слышать не хочу, перебил я его, подняв руки, как бы показывая, что не хочу с этим иметь дела, сам потом бы объяснялся перед Амелией и, что еще хуже, перед мамой. После упоминания матери Карлус тут же стушевался. «ТЦ, ты прав», — цыкнул он, — «а ведь какой план был? Заделал бы ей ребенка, потом избавился от нее, а ребенка принять в семью и выжечь чужую кровь, благо старые ритуалы еще не забыты. На выходе получаем наследника. Ага, а еще мертвого старого интригана», — усмехнулся я, глядя на деда и кастрированного меня. «Вот уж спасибо, но нам такого добра не надо». Карлус на минуту замер, явно представляя, что бы с нами сделали мама и Амелия за такие идеи. «Бррррр, чур меня, чур», его передернуло от перспектив. «Пожалуй, ты прав, оно того не стоит». Он снова потянулся к бутылке с огневиски, чтобы, уже не наливая, просто выпить остатки из горла. «Ты бы так не налегал на алкоголь, с сомнением произнес я, у нас еще дел полно. Надеюсь, мне это в страшных снах не приснится, выдохнул он, отставляя пустую бутылку. Но ты прав, засиделись мы. Он тяжело встал с кресла и твердой походкой пошел к выходу из кабинета. Похоже, опять запрется в мастерской, пытаясь сделать из костей скелета дракона цельный артефакт. Не удивлюсь, если он умудрится создать голема. Дела сами себя не сделают, словно мантру произнес я, с отвращением смотря на скопившиеся бумаги. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 32. Гильдия. Аварис. Я немного недооценил желание Карлуса сделать меня мастером артефакторики. Сам по себе я был не против получить это звание, хотя, как по мне, оно навязывало больше обязанностей, чем привилегий. Но стоит признать, что в запланированном странстве столь высокое звание должно быть полезным. В итоге, мое озвученное желание защитить мастерство стало для дедушки словно красной тряпкой для быка. Чуть ли не каждый день он спрашивал, когда я возьмусь за дело, стоит ли мне помощь. Заверив старика, что не нуждаюсь в помощи, все же приступил к разработке нового артефакта. Иначе Карлус не дал бы мне спокойно жить. Первым этапом необходимо было понять, какого результата я хочу добиться и какие свойства нужно заложить в конечный продукт. Чтобы стать мастером, нужно либо создать нечто концептуально новое, либо разгадать секрет какого-нибудь древнего артефакта, не имеющего аналогов. В голову приходило множество идей. Некоторые были невыполнимы для моего уровня знаний. Например, создать маховик времени. Вообще не представляю, как местные волшебники в древности додумались и, главное, грамотно воплотили нечто, затрагивающие саму концепцию времени. Другие идеи были идиотскими, как старая мысль создать плеер. Все варианты я отвергал один за другим, пока в голову не закралась интересная мыслишка. Мне ведь необходимо создать что-то новое в артефакторике, а не в целом внести новшество в магическое искусство. В таком случае, почему бы не взять что-то известное в другой сфере и перенести на артефакт? После недолгого размышления выбор пал на зельеварение. Как-никак есть множество зелий с интересным эффектом, который можно попробовать повторить. Основной проблемой стало определиться с выбором, но, в конечном итоге, я остановился на оборотном зелье. Интереснее него было только Феликс Фелицис. Кто не мечтает создать артефакт, гарантирующий удачу, но посчитал, что он будет практически равноценен философскому камню, если не хуже. Такой артефакт может создать слишком много проблем. В этом плане оборотка смотрелась гораздо привлекательнее. Поэтому, перво-наперво, я решил припахать моего ручного зельевара на изготовление запаса оборотного зелья, чтобы изучить принцип его работы. Надо было видеть лицо Снипа, когда я приказал ему приготовить несколько котлов с обороткой. Его блеяние, что понадобится много времени, я благополучно пропустил мимо ушей. На самом деле, все это время мне понадобилось, чтобы закупиться необходимыми материалами для артефакта, найти добровольцев, а также проработать внешний вид и принцип работы задуманного изделия. По итогу, к тому моменту, когда я приступил к испытаниям, дедушка ворчал, что я захламил всю мастерскую материалами, которые даже не буду использовать, и надо заметить, что не самыми дешевыми. Пришлось учесть опыт создания защиты и сразу брать лучшие. Потекли долгие недели создания первого рабочего образца. В перерывах приходилось отвлекаться на другие обязанности, как и, периодически, проводить время с мамой. У нее уже вырисовался округлый животик, поэтому в одиночку следить за маленьким Гарри было сложнее. К счастью, она пока справлялась при помощи Шеда. Принял решение поторопиться с артефактом, так как впоследствии времени на это уже не будет. Мда, протянул я, глядя на отражение в зеркало, перестарался. Из зеркала на меня смотрела точная копия Карлуса. Когда я пришел к нему и сказал, что мне нужна пара капель его крови, он сильно удивился. Пришлось объяснять, над чем я работал последние несколько месяцев. В противовес защитному артефакту, в этот раз, первый экземпляр вышел удачным. Пожалуй, даже чересчур удачным. Артефакт получился в виде тонкого рехалкового кольца, испещренного рунами и инкрустированного аметистом, в котором и была заключена большая часть его магических свойств. Чтобы артефакт начал работать, необходимо капнуть кровью на камушек. Только результат оказался значительно лучше, чем я предполагал. Мало того, что изменение облика происходит без неприятных ощущений, которыми славится оборотное зелье, так еще и время действия ограничено только объемом заряда. «Как по мне», — сказал дедушка, наблюдавший за испытанием, — «все идеально». Я перевел на него взгляд, вздохнув, начал стягивать с себя кольцо, чем вернул себе прежний облик. «Слишком идеально», — произнес я, всматриваясь в артефакт, — «надо его ослабить и сделать одноразовым». «И как ты себе это представляешь?» — с интересом спросил родственник, опершись о стол. Прикинув в голове возможные варианты, решил пойти по пути упрощения. «Материалы похуже», — ответил я, — «думаю, бронза и серебро подойдут, а вместо аметиста использовать хрусталь». «Так он же хрупкий», — с улыбкой сказал Карлус. «Старик уже давно все понял, но что взять со старого мастера, который так и норовит проверить ученика?» «Хрупкий», — кивая, — согласился я, — «это сделает всю конструкцию нестабильной, что приведет к разрушению артефакта, и на выходе мы получаем одноразовую безделушку. При этом, она вполне по своим свойствам сможет создать конкуренцию оборотному зелью». «Браво», — с довольной улыбкой сказал дед, направляясь в мою сторону, — «считай, что звание мастера уже по праву твое. Я напишу в гильдию, поэтому можешь готовиться. Поедешь сам презентовать свое творение». Подойдя вплотную, он сфокусировал взгляд на кольце в моей руке. «А об этом», — сказал старик, указывая на предмет, — «в гильдии лучше не знать». «Издеваешься?» — спросил я, приподняв одну бровь. «Я ж не идиот, чтобы раскрывать все карты». В ответ он только усмехнулся и направился к выходу, а я остался в мастерской, оглядывая кучу неиспользованных материалов. «Ладно», — в итоге старик был прав, вздохнув, сказал я, вспоминая его замечание о захламлении. «Впоследствии еще неделю я убил на переделку артефакта. Можно было провернуть все быстрее, да только пришлось внести некоторые корректировки в структуру изделия. Иначе, вместо того, чтобы безобидно рассыпаться по окончании заряда, артефакт взрывался. Мне ведь не надо, чтобы возможные клиенты остались без рук, а то придется создавать протезы, которые смогут заменить утерянные конечности».